Глава 15. Кирилл. Он не слышал, когда Юля ушла. Она сделала это, пока он крепко спал, но на подушке еще сохранялась мятинка от ее головы. А когда Кирилл втянул носом воздух, то уловил ее запах, которым пропитался этой ночью весь. Этой ночью у нее получилось отбросить все сомнения. Она стала самой собой. Прежней, и Кирилл наслаждался каждым мгновением. Утром, скорее всего, вернется все то, от чего она на время освободилась. Но и к этому он был готов. Единственное, чего он никак не мог осмыслить, это придумать. Так, это как удержать Юлю с сыном здесь, сделать так, чтобы они не уезжали. И ведь, насколько он знал, ничего такого нет в ее городе, что сильно бы держало. Вот и с матерью у них отношения натянутые. За завтраком Юля вела себя как обычно, если не считать того, что у Кирилла никак не получалось поймать ее взгляд. Стоило только их взглядом встретиться, как она сразу же отводила свой в сторону. Только это и выдавало ее волнение. Ну и еще руки, которые, как он подметил, временами подрагивали. Ему же хотелось продолжить начатое, не выпускать ее из объятий, и великих трудов стоило сдерживать в себе это желание, делать вид, что ничего не изменилось, а изменилось этой ночью все. Теперь Кирилл точно знал, чего хочет, а что ему больше не нужно. «До вечера меня не будет», — сообщил он Юле после завтрака и заметил, как она выдохнула с облегчением. Такая реакция могла бы показаться оскорбительной, если бы Кирилл не знал точно, что ничего с ней Юля поделать не может. Сейчас она хотела остаться одна, и он готов был предоставить ей такую возможность. «Иди сюда». Все же не справился Кирилл с эмоциями и притянул Юлю к себе. «Когда же ты начнешь мне верить и поймешь, что хотим мы одного и того же?» Он удерживал ее лицо и не давал отворачиваться. Волей-неволей Юле пришлось смотреть на него, а глаза ее медленно наполнялись слезами. «Почему ты плачешь? Ведь у нас была самая прекрасная ночь». «Была». Схлипнула она, и одинокая слезинка скатилась по ее щеке. Кирилл стер ее поцелуем, почувствовал соленый приступ во рту. «Я люблю тебя, понимаешь?» — прошептал он ей в губы, прежде чем накрыть те поцелуем. «А я боюсь полюбить тебя снова». Глухо отозвалась Юля. «Черт! Да когда же это закончится? Сдержать раздражение и на этот раз не получилось. В какой-то момент ему показалось, что у них теперь точно будет все хорошо, пока Юля не испортила все одной короткой фразой. Что бы он ни делал и как бы себя ни вел, ее отношение к нему не изменится. «Ладно, до вечера». В первый раз он бежал из собственного дома. По пути на работу немного успокоился. Только вот нервы у него никогда не были железными и в последнее время заметно сдавали. «Кирилл Витальевич, не ожидала вас сегодня увидеть на работе». Такими словами встретила его в офисе Лиля. «Да я и сам не ожидал». «От тебя не узнать». Или он так сильно изменился за эти несколько дней, или его секретарша что-то с собой сделала, но выглядела она сильно помолодевшей и какой-то светящейся, что ли. «Да я и сама себя не узнаю», — рассмеялась Лиля. «Так а что случилось-то? Ты выиграла миллион?» Лиля выглядела настолько счастливой, что толика ее счастья передалась и ему. «Ох, Кирилл Витальевич, разве же миллион меня бы сделал счастливой? Вы мне и так хорошо платите. Но я действительно выиграла любовь всей своей жизни». «Вот как?» — невольно удивился Кирилл. «Ну, я тебя поздравляю». Кто бы мог подумать, что в этом плане Лиля ничем не отличается от остальных женщин. Он-то всегда думал, что она далека от романтики и уж тем более от любви. «Спасибо, Кирилл Витальевич». Скромно потупилась Лиля. И такой он тоже видел ее впервые, создавалось впечатление, что стоило ему влюбиться, как весь мир сошел с ума. Ну или влюбились и все остальные. Чтобы ему не было одиноко в этом новом для него чувстве. И он за всеми этими романтическими бреднями едва не забыл о деле. «Лиля, пригласи ко мне юриста и пусть прихватит папки из сейфа». До вечера время пролетело знакомо быстро, и уходил с работы Кирилл с ощущением, что все вернулось на круги своя. Только вот он знал, что это не так. Да и не хотел этого. Дома его ждали любимая женщина и сын, которых он должен отвезти к отцу. Сам факт гостевого визита немного отравлял настроение. Но его нужно просто выдержать с честью, а отмазаться все равно не получится. Юля. Няню сегодня Юля отпустила пораньше, да еще и уговаривать пришлось. Та ни в какую не соглашалась. Ну а ей чем прикажете заниматься в этом доме? Слушать разговоры Валентины Сергеевны? Так ее все равно не переслушаешь. Так много она говорит и обо всем сразу. Да и неинтересны были Юле подробности жизни ее и ее детей. Тут бы со своей жизнью разобраться. Вот и пришлось уговаривать няню Дениски на сокращенный рабочий день. А потом они с сыном отправились гулять. И хоть погода выдалась хмурая, да еще и с ветром, прогуляли они часа три точно, пока Дениска не начал капризничать, что означало, что сыну пора обедать и спать. Юлю тоже клонило в сон после бессонной ночи, а потому она с радостью улеглась с сыном. Опять же, во сне она не могла гонять по кругу одни и те же мысли. После полдника они с сыном снова отправились гулять. Как-то стены дома Кирилла сегодня особенно давили на Юлю. Наверное, этому способствовали воспоминания о ночи и совместном завтраке с хозяином дома. Как бы там ни было, но вернулись они ближе к тому времени, как Кирилл должен был приехать с работы. И вместе они должны были отправиться к его отцу. «Ну что, Дениска, сегодня ты познакомишься с дедушкой», – приговаривала Юля, наряжая сына в выходной костюмчик на морскую тематику. «Интересно, какой он? Понравишься ли ты ему?» «Одно могу сказать, что дед у него сложный человек», – раздался голос Кирилла, который заставил Юлю вздрогнуть. Она не слышала, как он вошел в детскую, не знала, что уже вернулся с работы, а потому испугалась. «А вот в том, что Денис ему понравится, не сомневаюсь, потому что он копия деда». Приблизился к ним Кирилл с улыбкой и опустился рядом с Юлей на корточки. Теперь они оба так сидели и смотрели на лукавую мордашку Дениски. Тот же переводил взгляд с отца на мать и обратно. А потом возьми да обними их сразу обоих. И так Юля стала не по себе, когда поняла, что на миг они трое вдруг объединились, превратились во что-то большее и нерушимое. Но ведь впечатление это было обманчивым. Она нервничала, когда ехали к отцу Кирилла. Он и на этот раз не изменил традиции и сел за руль сам. Юля же дала себе слово не прикасаться сегодня к спиртному. Повторение прошлой ночи она хотела, и даже очень. Это желание и пугало больше всего. Если и дальше так пойдет, то она прирастет к Кириллу с мясом, и отдирать себя будет очень болезненно. Кирилл тоже заметно нервничал, и впервые Юля задумалась о том, что он вырос с отцом. Но духовной близости между ними так и не зародилось, как вот и у нее с матерью. В этом они с ним были похожи. Зато Кирилл нежно любил свою мать. И не заметить Юля этого тоже не могла. Да и такую маму невозможно не любить. Если дом Кирилла показался Юле большим, то отец его жил в настоящем особняке, построенном в соответствующем стиле. Вон, даже шпили на крыше имелись, и охрана у ворот, и видеодомофон. Даже не особняк, а крепость какая-то. И волнение Юли достигало пика, пока они шли по усыпанной гравием дорожке к парадному входу в дом. Именно парадному, с широким крыльцом и стеклянными дверями, за которыми просматривался богато обставленный холл. В отличие от Юли, Кирилл выглядел спокойным и даже слегка отрешенным. Интересно стало, всегда ли он так ведет себя при встречах с отцом? И какие у них вообще отношения? С этой стороной жизни Кирилла Юля не была знакома. Да и вообще она по-прежнему очень мало о нем знала. Дверь им открыла горничная, в отутюженной униформе и белом накрахмаленном переднике. Очень чистенькая, строгая и официальная. Но она улыбнулась им и проговорила. «Виталий Юрьевич велел проводить вас в столовую». Даже Дениска притих, заразившись, по-видимому, царящей вокруг торжественностью. Не пикнул, пока Юля раздевала его и поправляла на нем костюмчик. А потом они все вместе направились в столовую. От волнения не получилось даже рассмотреть все вокруг. А посмотреть тут было на что, начиная от дорогих ваз и заканчивая картинами на стенах. Про отца Кирилла Юля знала еще меньше, чем про него самого. Одно ей только было известно, что женат он в третий раз. Но про мачеху свою Кирилл вообще ни разу не обмолвился, даже случайно. Иногда Юле казалось, что этой женщины, кем бы она ни была, и вовсе не существует. И каково же было ее удивление, когда рядом с высоким, представительным и довольно хорошо сохранившимся мужчиной она увидела знакомую женщину. Это была секретарша Кирилла. Она стояла рядом с его отцом и счастливо улыбалась. Но счастье на ее лице не могло замаскировать некоторого смущения, с каким смотрела женщина на Кирилла. «Лиля?» А уж как он был удивлен. Кажется, Юля его еще ни разу не видела в такой растерянности. Так значит, Лиля вовсе не третья жена отца Кирилла, о чем, собственно, Юля и сама уже догадалась. «А я обещал тебе сюрприз!» Проговорил глубоким голосом отец Кирилла и приобнял Лилю за талию. Эти двое смотрели с такими влюбленными, что Юля даже испытала такой несвоевременный приступ зависти. «И сюрприз удался!» «А где же...» Оглянулся Кирилл в поисках кого-то. Юля догадалась, что спросить он хотел о своей мачехе. «Кирилл, хоть вы с Лилей уже давно и очень хорошо знакомы, хочу представить вам ее еще раз». Подвел Виталий Юрьевич секретаршу Кирилла к ним поближе. «Знакомьтесь, дети мои, это моя невеста, с которой мы скоро сочетаемся законным браком. Как только будет завершен бракоразводный процесс, который уже вовсю идет». «Лиля, ну я очень рад», — слегка натужно произнес Кирилл и коснулся своих волос, наверное, от волнения. «А как я рада, Кирилл Витальевич!» Расплылась Лиля еще в более счастливой улыбке и приникла к плечу Виталия Юрьевича. «Ну какой я тебе теперь, Кирилл Витальевич?» Рассмеялся Кирилл, и Юля поняла, что он наконец-то смог взять себя в руки. «Я теперь тебе почти сын». «Но точно не на работе, где вы довольно строгий босс», — отозвалась Лиля. «А это значит, и есть наследник империи», — рассматривал Дениску Виталий Юрьевич. Все это время ребенок стоял рядом с Юлей, вцепившись в ее руку. Он по-прежнему вел себя очень тихо и даже заторможенно, а когда отец Кирилла протянул ему руки со словами «иди к деду», то сын в очередной раз удивил Юлю. Она ждала небольшой истерики, но ребенок молча позволил деду взять себя на руки. И в этот момент Юля убедилась, что эти двое действительно удивительным образом похожи. Стар и млад, но почти на одно лицо, и они явно замечали это сходство друг в друге. «Ну давайте это дело отметим, что ли?» Пригласил отец Кирилла всех к столу. Дениску он посадил к себе на колени, и тот ничего не имел против. Вечер прошел на удивление хорошо. И отец Кирилла Юле даже понравился. Она ожидала увидеть не в меру сурового старца, а познакомилась с довольно современным мужчиной. К тому же, весь вечер тайком любовалась их отношениями с Лилей. Эти двое действительно любили. У каждого свой возраст осознания, и у отца Кирилла тот наступил довольно поздно. Юля догадывалась по тем скупым рассказам Кирилла, что его отец далеко не идеален, что много делал такого в жизни, за что сын осуждал его. Но в этот вечер она поняла, что он изменился, и Кирилл это тоже понял. Юля читала это по его лицу. В общем, оказывается, это никогда не поздно сделать. «Останешься у меня на ночь?» – спросил Кирилл, когда они вернулись домой. И Юля собралась идти укладывать Дениску, который уже вовсю клевал носом. Она очень этого хотела. Так хотела, что все мысли были только об этом. Но сегодня она не должна этого делать. Почему, Юля не знала, но так подсказывала интуиция. «Нет, переночую в детской». И Кирилл не стал настаивать, за что Юля была ему благодарна. Он разве что поцеловал ее и пожелал спокойной ночи. А вот она уходила в детскую, испытывая тянущую тоску. И ей ужасно хотелось вернуться. Прошло 2 недели. Сегодня позвонили из сада и попросили Дениску забрать пораньше, потому что собирались морить тараканов. Когда подходили к дому, позвонила Диана. «Ты где?» «Да вот, почти дома. Дениску пораньше забрала. А я как раз с работы еду. Может, посидим где-нибудь? Хочется вечер хоть частично убить». Рассмеялась на том проводе подруга. «Да, можно. А Дениска?» «Ну, пошли в центр. Пусть полазает. А мы с тобой по капучино выпьем и по тортику спорим». «Тортик – это можно», – улыбнулась Юля. «Тогда ждите, сейчас буду». Они с Дениской даже домой заходить не стали. Дождались Диану во дворе. Правда, сын весь перепачкался. Снег активно таял под весенним солнцем, и местами во дворе было очень грязно. И как назло, именно в эти места Дениску и тянуло. Малыш обрадовался, когда они пришли в его любимый детский центр. Как обычно, не глядя, махнул ручонкой и помчался к аниматорам. Юля знала, что 2 часа он про них теперь точно не вспомнит. А потом его с боями придется уводить домой. Но зато они с Дианой могли эти 2 часа спокойно пообщаться. «Ну как ты, подруга? Успокоилась немного?» Поинтересовалась Диана, когда им принесли заказ. В их излюбленном кафе готовили очень вкусный капучино. И торты они пекли сами, такие, что во рту таяли. Юля понимала, о чем спрашивает Диана, о Кирилле. Из Питера она вернулась в совершенно растрепанных чувствах и даже заболела на нервной почве. Расставание с Кириллом вышло очень тяжелое. Больше всего Юле хотелось остаться, пустить все на самотек, но именно так она и не могла позволить себе поступить. Кирилл несколько раз попросил их с Дениской остаться, и каждый раз Юля ему отказывала. И он не сказал самого главного, не пообещал ей надежного и законного тыла. Она не понимала, в качестве кого будет находиться в его доме, если останется. Он же ей не разъяснял этот вопрос. Да и какое-то время ей требовалось, чтобы все обдумать наедине с собой. «Я как героиня девчат», — усмехнулась Юля. «Героиня чего?» «Ну, девчат. Старое черно-белое кино». «А, ну я такое старье не смотрю», — рассмеялась Диана. «А я обожаю этот фильм. Он актуален на все времена». «Так и что там с героиней?» «Ну, она там как-то сказала, Люблю я его, Ирода. Вот и я так же». Тише добавила. «Да, она любила Кирилла. Даже не так, как раньше, а еще сильнее. Но и эта любовь ничего не меняла, а вот страданий добавляла». «Скучаешь?» Чувственно поинтересовалась Диана. «Очень. Вы хоть общаетесь?» «Иногда, когда он спрашивает про Дениску, а про нас мы не говорим». «Дела...» – протянула Диана. «Слушай, ну может стоит плюнуть на все, на эту дурацкую гордость. Жизнь не так слишком коротка, чтобы тратить ее на страдания. Если любишь, кати к нему, он же тоже тебя любит». «Я так не могу, ты знаешь». «Знаю, конечно. Только вот раньше ты могла быть его любовницей, а теперь тебе подавай все, как в сказке о золотой рыбке». Усмехнулась Диана. «Я правда такая противная?» Рассмеялась Юля, ни грамма не обижаясь на подругу. К правде матки Ди она уже давно привыкла. «Да нет, ты не противная. Просто ты тихушница. Себе на уме. И как другие люди должны что-то узнавать, если ты им ничего не рассказываешь. Тот же Кирилл. Он же понятия не имеет, что ты ждешь от него официального предложения руки и сердца. Ну и намекнула бы ему». «Ди, ну о таком разве намекают?» Возмутилась Юля. «Это же само собой разумеющееся. Только не для тех, кто привык иметь женщин именно в любовницах». Все произошло с точностью так, как и предсказывала Юля. Они с Дианой отлично посидели в кафе и наболтались обо всем. Но в основном Диана занималась промывкой Юлиных мозгов. Но именно это ей сейчас и было нужно. А потом они даже совместными усилиями еле увели Дениску с лазилок. Вопил он на весь центр, и только в машине удалось его успокоить. «Ой, а у тебя, кажется, гости!» Воскликнула Диана, глядя в окно на темнеющий двор, когда подвезла Юлю с сыном к дому. «В смысле?» Ничего не поняла Юля. «В самом прямом. Вижу знакомую машину. Ну, подруга, удачи тебе. И на этот раз поступи по-умному». Машину Кирилла Юля узнала только, когда они с Дениской выбрались из машины Дианы. И та со свистом рванула со двора. Одновременно с этим и он вышел из машины. Молча приблизился к ним и подхватил Дениску на руки. И тут случилось чудо. Ребенок похлопал Кирилла по щеке и радостно проговорил. «Папа». Он и мама-то говорил не так часто, по большей степени отмалчивался или лопотал на своем, детском. А тут Юля прямо обалдела, да и Кирилл тоже был не слабо шокирован, а потом молча стиснул сына и расцеловал, и только после этого сказал Юле «Привет». А она уже была счастлива, что видит его рядом, что держит он на руках их сына, что сын назвал его папой, что Кирилл не стал скрывать своих эмоций. Ее переполняла любовь, что вспыхнула с новой силой. Стоило только увидеть его. И как-то вдруг ее перестали волновать условности. Юля поняла, что если Кирилл предложит им переехать к нему снова, то на этот раз она согласится. Просто потому, что не может больше находиться вдали от него. Не должна лишать сына отца или делать Кирилла гостевым папой. Что жизнь на самом деле коротка и не стоит самой себя лишать счастья. Оставалось только одно «но», на которое Юля не смогла бы закрыть глаза, даже если сильно постаралась. Но Кирилл не предложил ей стать его постоянной любовницей. После бурной близости, как будто они не виделись год, а то и дольше, он спросил. «Помнишь, что ты сказала мне в ту единственную ночь в моем доме?» Помнит ли она? Да, Юля постоянно возвращалась мыслями к той фразе, на которую так и не дождалась ответа. «Что ты не сможешь делиться ни с кем. Тебе и не придется». И пока Юля собиралась с ответом и осмысливала его слова, Кирилл продолжил. «Потому что с тех пор, как ты ко мне вернулась, я сам не хочу себя ни с кем делить. Я и думать больше ни о ком не могу. В моей жизни теперь есть только ты и наш ребенок. А на квартиры в других городах я оставил дарственные тем, кто в них проживал». Юля была благодарна ему за то, что так завуалировал сообщение, что в нем не прозвучало слово «женщины». Она ни за что в жизни не стала бы интересоваться, сколько их было у Кирилла. И она ему поверила сразу же. А когда он спросил «Выйдешь за меня?», ответила «Я боялась, что мне придется согласиться, даже если бы не узнала. Продарственные». Заминка получилась едва уловимая. «Так ты согласна?» «Да. И догадываешься, почему?» «Потому что я самый красивый мужчина на свете и самый умелый любовник?» С лукавой улыбкой поинтересовался Кирилл. «Вот еще». Рассмеялась Юля. «Потому что я никогда не переставала тебя любить».